Необъяснимо почему-то он так хотел завладеть ее огромными ручными часами с черным циферблатом и множеством тонких делений. В таких часах можно погрузиться на дно морское. Стальной растягивающийся браслет свободно болтался на ее костлявом запястье. Эзра захватил с собой грушевую лок-флейту и всю дорогу, серьезный, сосредоточенный, полузакрыв глаза, наигрывал тефтельку рыбную. Прохожие смотрели на него и улыбались. Рут то подпевала ему, то уходила в свои мысли. Наконец Эзра засунул флейту в карман своей поношенной клетчатой куртки, и они с Рут стали обсуждать меню. «Хорошо, что сегодня блюдо с рисом», — говорила Рут. «Для арабских семей рис — такая радость». Она пригладила пальцами свои непокорные рыжие волосы, и Коди почувствовал, как она прильнула к Эзре, когда тот обнял ее и притянул к себе. Она носилась по ресторану вихрем, а Эзра словно витала в облаках, когда готовил еду. То снимал пробу, то погружался в раздумья. Другие повара, по мнению Коди, все как один неудачники, бестолково бродили по кухне. А Рут нападала, налетала на продукты, словно сражалась на поле боя. Она отвечала за куриное рагу и что-то наподобие картофельных оладий. Коди наблюдал за нею из угла, вроде безопасного места. Однако повара, тем не менее, поминутно натыкались на него. «Где ты училась стряпать?» — спросил он Рут. «Нигде», — ответила она. «Это готовят и в наших краях? Попробуй», — резко сказала она, проткнула вилкой кусок и подала ему. «Не могу», — отказался он. «Почему? Я сыт». Он и вправду насытился ею. Весь день впитывал ее в себя, пожирал. Каждое ее угловатое движение, то, как она гремела крышками кастрюль, как встряхивала головой, все это питало его. Он был просто счастлив, когда, разглядывая ее узкую спину, вдруг заметил, что она носит майку, трикотажную майку из тех, какие он помнил с детства. Под клетчатой ковбойкой виднелись даже швы на майке. Он бережно запечатлел этот факт в памяти, чтобы любовно вернуться к нему, когда останется наедине с самим собой. Ресторан открылся и начал мало-помалу заполняться посетителями. Высокая улыбающаяся женщина, метрдотель, рассаживала всех в одном конце зала, словно брала под свое крыло. «Садись куда хочешь», — сказал ему Эзра. «Я принесу тебе что-нибудь из стрипни, Рут». «Я не голоден, честное слово». «Он сыт». Рут будто выплюнула эти слова. «Чем же ты тогда займешься? Тебе здесь, наверное, скучно?» «Нет-нет, мне интересно», — сказал Коди. Ему был виден обеденный зал. Люди за столиками жевали, глотали, пили, прикладывали салфетки к губам, отламывали кусочки хлеба. Непонятно, как Эзра мог растрачивать на это свою жизнь. Когда первые хлопоты остались позади, Рут и Эзра уселись посреди кухни за чисто выскобленный деревянный стол, и Коди присоединился к ним. Эзра отведал куриного рагу, приготовленного Рут. Она закурила коричневую сигаретку и откинулась на стуле, наблюдая за ним. Запах у сигаретки был такой, будто пригорает что-то, случайно выплеснувшееся в духовке или прилипшее к дну кастрюли. Коди, сидевший напротив Рут, впитывал в себя и этот запах. «Ты бы поел, Коди, а?» — уговаривал Эзра. Но Коди только качал головой, не в силах расстаться с дымом сигареты Рут, заполнявшим его грудь. То и дело появлялись другие повара. Некоторые, оставив на маленьком огне свои горшки и кастрюльки, присаживались за стол перекусить. Подошел Эзрин, старый друг Джоссея. Теперь это был солидный мужчина в белом накрахмаленном халате, и завел с Рут разговор о яблоках, которые надо было почистить. Рут собиралась печь пирог. Коди ничуть не интересовал яблочный пирог Рут, но его завораживала ее бесцеремонная, грубоватая манера разговаривать. Упершись локтем в бок, Рут держала сигарету между большим и указательным пальцами. Потом она наклонилась вперед, что-то обдумывая. Под сдвинутыми бровями глаза ее были такого бледно-голубого цвета, что Коди прямо ахнул. Они ушли из ресторана еще до закрытия. Эзра сказал, что Джоссе все запрет. Они выбрали кружной путь по тихой улице с односторонним движением, чтобы проводить Рут до дома, где она снимала комнату. Эзра поднялся с ней на крыльцо. Коди ждал его на тротуаре. Глядя, как Эзра поцеловал ее на прощание, Коди не без удовлетворения отметил, что поцелуй был неловкий. Эзра вернулся совершенно счастливый и неуклюже зашагал рядом. «Ну скажи, ведь правда она необыкновенная? Правда в нее можно влюбиться?» «Мне надо хорошенько порасспросить тебя. Я хочу по-настоящему заботиться о ней, но не знаю как. А вот, например, страхование жизни и разные другие вещи. Ведь от мужа многое зависит, Коди. Ты поможешь мне разобраться?» «С удовольствием», — пообещал Коди. Вполне искренне. Он был согласен на все, лишь бы приблизиться к ней. Эзра постепенно успокоился, хотя все еще походил на человека, у которого внутри все бурлит от радости. Он напевал обрывки каких-то мелодий. А возле самого дома, когда они проходили мимо темных зданий, обитатели которых давным-давно спали, что же он сделал? Вынул из кармана свою проклятую флейту и задудел. Коди готов был провалиться сквозь землю. Зла не хватает, опять эта тефтелька рыбная. «Как это похоже на Эзру», — подумал Коди. «Даже его любимая песенка и та — рецепт рыбного блюда». Он молча шел рядом в надежде, что кто-нибудь вызовет полицию или, по крайней мере, распахнет окно и крикнет: «Эй, ты, заткнись!» Но никто этого не сделал. Эзре везло, как всегда. Счастливчик. Всеобщий любимец. Дудит ночью среди улицы и хоть бы хны.